Глава вторая. «Что скажешь теперь?» — насмешливо поинтересовался глава рода Аш. «Завтра заеду в банк и отправлю тебе деньги», — ровно отозвался глава рода Рамсей. «На родовой счет или на твой личный?» «На личный». Глава рода Рамсей понимающе улыбнулся. У глав родов было не так много возможностей выделить себе деньги. Почти все их действия так или иначе были связаны с родовым бизнесом или связями, а потому не могли считаться личной собственностью. Другое дело, что глав родов в их тратах мало кто мог ограничить, и уж тем более проверить. Но опытные интриганы привыкли перестраховываться. Иногда нужны средства, которые никто не сможет отследить. Даже родичи. «А по сути нашего спора, что теперь думаешь?» Не удовлетворился таким ответом глава рода Аш. «Эксара — отличный учитель», — задумчиво произнес глава рода Рамсей. «Но его заслуга в победах Виктора пока не является определяющей. Парня явно натаскивали отставники из элитных силовых подразделений. И не на дуэли, а на реальный бой, похоже. Ему бы артефактный щит и левитатор. И он разделал бы Талу на первой же минуте боя». «Талу тоже взял бы артефакты, и еще непонятно, как смог бы ими распорядиться», — возразил Аш. Рамсей неопределенно покачал головой. «Как с привычкой к артефактам сложно биться без них, так и без этой самой привычки сложно вплести в рисунок боя артефакты». «Но все это в любом случае в прошлом», — продолжил глава рода Аш. «Травма лишила гения Дамар любых шансов в дальнейших боях». «Уверен?» — усмехнулся глава рода Рамсей. «А я вот как раз раздумываю, не поставить ли мне соточку на победу Виктора в полуфинале». Аш покосился на собеседника, как на сумасшедшего. «Ну не надо на меня так смотреть», — насмешливо парировал молчаливое возражение Рамсей. «Ты же видишь его базу. Понимаешь, как и сколько его гоняли, чтобы достичь таких результатов. Думаешь, это первая травма в его жизни?» Взгляд главы рода Аш стал задумчивым. «Может, и не первая», — произнес он. «Но сможет ли парень реально сражаться с травмой? Знать бы еще, насколько серьезна его травма». «Этого мы не выясним», — покачал главой Рамсей. «Я больше чем уверен, что император запретил дежурным целителям разглашать любые подробности до окончания турнира. И они ни за какие деньги не пойдут против его прямого приказа». «А Виктор, если не дурак», — подхватил Аш, — «мог и преувеличить степень своей травмы. Очень уж медленно он ковылял прочь с арены. Но мог и не преувеличивать. Все-таки высоту он хорошую набрал». «Ну так потому и всего соточку», — снисходительно пояснил Рамсей. «На фоне моего проигрыша тебе 100 миллионов — это мелочь. Зато если Виктор победит...» «Какой на него коэффициент сейчас?» — уточнил Аш. «Пока 5:1 и медленно растет. К началу боя, может, и до 6:1 дойдет». «Ладно, ты прав», — кивнул глава рода Аш. «Пожалуй, я тоже могу себе позволить потратить соточку на почти безнадежную ставку. Тем более эта лошадка уже принесла мне 1 000 000. Может, еще разок выкорит». Собеседники, понимающе переглянулись и взялись за телефоны. Даже у глав родов из десятки сильнейших на картах не валялись такие суммы. Кого-то из родичей нужно было отправить в банк, чтобы сделали перевод на счет букмекерской конторы по команде главы рода. Сумма как раз в пределах той, которой особо доверенным родичам запрещено распоряжаться без подписи главы рода. До своей комнаты ожидания я доковылял, стараясь не нагружать больную ногу, и с облегчением рухнул на диван. Были в моей жизни куда более серьезные травмы, конечно, но боль от этого более приятной не становилась. Падение с высоты 3-го этажа, пусть даже в правильной группировке, всегда несло определенный риск. Падать правильно я умел, но сегодня момент приземления пришлось фактически угадывать. Плюс сработал этот дурацкий турнирный костюм. Да, он не затвердел полностью, но и частичного увеличения твердости хватило, чтобы усложнить мне приземление. Некритичный ожог, который я получил бы в реальном бою, не помешал бы мне нормально выполнить перекат при приземлении. А лишнее сопротивление чуть отвердевшего костюма сыграло свою роль, приземление вышло жестким. И смягчить падение мне было нечем. Артефакта с воздушной подушкой у меня, разумеется, не было. В отличие от реальных боевых операций. Там мы были увешаны артефактами на все случаи жизни, как новогодние елки. Так что растяжение меня не удивило. Это я еще легко отделался. Не прошло и пары минут, как ко мне заглянул дежурный целитель. «Господин Дамар, позволите?» — произнес он. «Да, проходите», — отозвался я и неуклюже сел, стараясь не опираться на больную ногу. «Что у вас?» — подобрался целитель. «На растяжение, скорее всего», — ответил я. Целитель подошел, запустил диагностическую технику и прикрыл глаза, ощущая отклик. «Да, растяжение», — подтвердил он, — «не особенно серьезное, но неприятное. Если не нагружать ногу, пройдет за пару недель даже без специализированной магии». «Нет», — жестко сказал я. «Мне нужна функциональность через час». «Неужели этот турнир того стоит?» — устало вздохнул целитель. «Стоит», — кивнул я. «Мне нужен короткий силовой штифт вместе надрыва связки и поддерживающие гибкие фиксаторы наподобие эластичных бинтов». Целитель оценивающе прищурился. «Да, я прекрасно знал, о чем говорю. Столь простые заплатки я в прошлой жизни умел ставить и сам. На голой силе, без техник. Держалась такая магия буквально пару часов, но этого было достаточно. Долговременных негативных последствий, правда, тоже хватало. Но это всяко лучше, чем становиться обузой для отряда в боевой обстановке и рисковать не только своей жизнью, но и жизнями товарищей. А что лечиться потом долго, так было бы что лечить. Мертвых забота о здоровье не тревожит». «Господин Дамар, эта победа забудется уже через год», — попробовал вразумить меня целитель. «Через 10 лет вы и сами про нее не вспомните. А лечить связки выйдет очень дорого. Особенно если вы потребуете подобные меры еще и на второй бой». «На второй бой потребуются более жесткие меры», — спокойно сказал я. Целитель только вздохнул. Уж последствия-то он понимал не хуже меня. «Вы все равно не сможете нормально бегать», — напомнил он. «Шанс выиграть следующий бой с такими костылями невелик. А за лечение потом с гарантией придется заплатить несколько миллионов». «Я знаю», — кивнул я. «Тогда я вас не понимаю, господин Дамар», — скрестил руки на груди целитель. «Вам и не нужно меня понимать», — хмыкнул я. «Но я намекну на правильный ответ, если уж вам настолько любопытно. Ставки». «И много вы поставили», — приподнял брови целитель. «Победа в полуфинале лично для меня будет стоить 500 000 000», — слегка улыбнулся я. «Вы бы рискнули?» «Рискнул бы», — признал целитель. «Хорошо, я понял задачу. Только давайте я все-таки сделаю более щадящий вариант. Штифт вам не нужен. У вас не настолько сильное растяжение. Я поставлю 3 микроскобы, чтобы придержать место надрыва, и временно усилю соседние связки. Полностью растяжение не компенсирую, конечно, но результат будет примерно тот же, что и с жестким штифтом». «Нет, не тот же», — покачал головой я. «Это для неспешной ходьбы разницы не будет. А для бега или ударной нагрузки...» «Да не сможете вы бегать!» — рявкнул целитель. «Как же меня достали мои внешние 16 лет!» Я молча встал и рванул с места. До дальнего угла было 7 метров, но я их именно пробежал. Было больно. Да, и что с того? Я не с такой болью бегал и стрелял, и вырывался из смертельных ловушек. Вот то, что нога так и норовила подогнуться в неестественном направлении, было намного хуже. «Еще вопросы?» — развернувшись лицом к целителю, холодно уточнил я. «Да хард с вами», — сдался он. «Штифт так штифт». Я неспешно доковылял обратно до дивана, сел с краю и закинул травмированную ногу на оставшееся свободное место. «Приступайте», — произнес я. «Эх, плакали наши ставки», — вздохнул глава рода Алера. «Так не верите в мальчика?» — слегка улыбнулся старейшина рода Ридера. Старшие представители родов Ридера, Алейра и Эксара по-прежнему располагались в ложе Эксара. Невесту Виктора они тоже приглашали к себе, но Валерия предпочла расположиться на трибунах вместе с сестрой. Свою молодежь союзники отправили туда же. На то много чести. Да и пообщаться с ровесниками им полезно будет. Большинство участвовавших в турнире, но уже выбывшей аристократической молодежи, кучковалось на трибунах. Образовавшиеся группы по интересам и то и дело вспыхивавшие жаркие споры были заметны даже из лож. «Так травма же!» — развел руками Алера. Адриан и Ксара только усмехнулся. Союзники покосились на него, но спрашивать ничего не стали. Давно привыкли, что владыка обожает таинственность и склонен разводить интригу на пустом месте. На действительно провокационный вопрос он и вовсе не ответит. «Ну, мы в любом случае выигрыши», — спокойно произнес глава рода Ридера. «Вот как», — приподнял брови Алера. «Мы повторили схему Виктора», — ответил Ридера. «И тоже сделали ставки в день открытия. Правда, в меньших масштабах, конечно». «Сколько поставили, если не секрет?» — поинтересовался Алера. «По 10 миллионов на каждую стадию». «Не густо», — прокомментировал Алера. «Полугодовой бюджет рода на дороге не валяется, знаете ли», — фыркнул старик Ридера. «Но мы уже в плюсе. А вы?» «И мы тоже», — неохотно кивнул Алера. «Правда, мы побольше поставили, но я и рассчитывал на больший результат». На Алера покосились все присутствующие. Даже Адриан Эксара бросил на жадину насмешливый взгляд. «Еще ничего не закончено», — веско заявил старший Эксара. «Рано вы списываете моего ученика со счетов. Смотрите, просто смотрите». Аристократы кивнули в ответ и перевели взгляды на арену. Там уже появились участники последнего боя четвертьфинальной стадии. Разговор затих сам собой. Последний бой четвертьфинала выиграл Барнами. Тоже ожидаемо, в общем-то. Сам бой я видел, но посматривал на экран, можно сказать, краем глаза. В этот момент целитель колдовал над моей ногой, и я не мог оставить этот процесс без контроля. Мало ли, что он там наделает, руководствуясь какими-то своими соображениями. Ну и совсем уж не следить за боем Барнами и Хаски я не мог. В нем определялся мой ближайший соперник. Впрочем, бои фаворитов я и раньше смотрел, так что стиль Барнами неплохо себе представлял. В этом бою Барнами ничем не удивил. Он разделал своего соперника ровно по той же схеме, что и остальные. Погонял по арене, чуть-чуть измотал и подловил мощной атакой. На этом бой и завершился. Схема рабочая, надо признать, и используют ее абсолютно все бойцы. По крайней мере, на поздних стадиях турнира. Бой Барнами и Хаски длился минут 15. За это время целитель как раз закончил с моей ногой. Долго на самом деле. Нет, я понимаю, что он пытался сделать все максимально аккуратно и надежно, но все равно долго. У меня в прошлом мире не было столько времени на пустяковую травму. Мы максимум в минуту укладывались с подобными заплатками. С другой стороны, может, эта аккуратность целителя позволит свести последствия к минимуму. Как ни крути, силовой штифт — это, по сути, этакий осьминог с коротким твердым телом и множеством длинных щупалец, которые цепляются за отдельные волокна здоровой части связок. И чем больше этих щупалец, тем меньше нагрузка на каждое из них, а, следовательно, тем меньше будет повреждаться пока еще здоровая часть связки. В боевой обстановке нам было не до таких мелочей. Держится и ладно. А сейчас целитель мог себе позволить сотворить более 3 десятков щупалец с каждой стороны. Время у него было. Что ж, посмотрим, как оно сработает. После победы Барнами организаторы объявили получасовой перерыв. Зрителям нужно было время, чтобы размяться, сходить за прохладительными напитками, да и просто обсудить прошедшие бои. Целитель же, закончив свою работу, не спешил уходить. Он засыпал меня рекомендациями. И если к первым его советам я прислушивался очень скептически, то дальше он сумел завладеть моим вниманием. Об особенностях работы штифта он знал больше меня. Как можно ставить ногу, какую нагрузку и в каких ситуациях штифт потянет, а где никакие десятки креплений не спасут. Не факт, что я смогу применить все это в бою, там больше рефлексы работают, но в целом знать такие вещи очень полезно. Распрощались мы минут за 10 до первого полуфинала. Мне как раз хватило времени, чтобы сделать себе чашку кофе и с комфортом устроиться на диване перед экраном. В первом полуфинале должны были сойтись Акталина и Аш, два сильных мастера с очень похожей подготовкой и тактикой. И мне было реально интересно, как пройдет их бой. Новые козыри вытащат, или они уже показали все, на что способны. Мне же потом с одним из них биться либо в большом финале за победу, либо в малом финале за бронзовую медаль. Что я могу сказать? Они оба были хороши. И Аш, и Акталина показали еще по одной мощной технике. Правда, подловить друг друга им не удалось не в первый раз, с уже знакомыми по предыдущим боям техниками. Не во второй раз с новыми. В итоге их полуфинал стал боем на выносливость. И вот тут Акталина показал класс. Дело было даже не в силе как таковой, скорее в концентрации. Уставало не столько тело, сколько сознание. До исчерпания резервов магии не дошли, но минут через 20 аж стал выдыхаться, и это было заметно. Медленнее формировались атакующие техники. Появились микрозаминки при постановке щитов. Его рывки в сторону от атаки соперника стали более резкими и какими-то дерганными. Акталина же был по-прежнему бодр и свеж. То ли он с самого начала боя меньше напрягался морально, то ли действительно готов был часами сражаться в одном и том же темпе. Как бы то ни было, Акталина подловил соперника самой банальной огненной стрелой. Отправил ее единственную в микроскопический промежуток между двумя щитами аж уже почти сдохшим старым и еще не воплощенным новым. Попал ровно в солнечное сплетение. Красивый бой и красивая победа. Арчи Акталина, сияя довольной улыбкой, раздавал воздушные поцелуи трибунам. Зрители бесновались. Арчи, такой же новичок турнира, как и я, вышел в большой финал. Он уже точно с медалью, как минимум серебряный. Аж зло пыхтел, но раскланялся с соперником по всем правилам. Как и все 3 года до этого, он вновь споткнулся на полуфинале. Его раздражение можно было понять, но тут все было очевидно. Акталина был лучше и наглядно это показал. Ну а теперь мой выход.